Я помню белые обои, черная посуда, нас кручет такой. То мы им откуда забегаем шторм. Дошло плюшки с тым, а висеть и теперь на вахтёрке. Почему я на ней так сбинул?